Я не знаю, как в других языках, но в русском языке слово «нравственность» происходит от слова «нравится», которое происходит от слова «нравы», которое, в свою очередь, происходит от слова «нрав», «норов», то есть «характер», то есть личный способ откликаться на призывы снаружи и изнутри. И потому нравственность, то есть нравственное целое, не делится на одинаковые кирпичи по штуке на каждого, а наоборот, оно, это целое, складывается из разнообразных характеров, нравов, в нравственность общую. Если я не ошибаюсь, и если это действительно так, то нужен совершенно иной подход. Не унификация людского поведения под один ранжир, поскольку человек не есть унифицированный патрон 7,65 калибра, годный для любой винтовки русского образца, а также для германского манлихера. А наоборот, нужно использование разнообразных возможностей разных норовых характеров для сложного, но единого поведения общества в целом. Нравственность — это, конечно, гармония. А гармония — это не сумма одинаковостей, а произведение различностей, складывающихся в прекрасное целое. И нельзя от ноты «до» требовать, чтобы она звучала как нота «ре». Можно только желать, чтобы она занимала нужное место в аккорде. То есть, приблизительно говоря, безнравственность — это когда человек занят делом, к которому он не приспособлен. Нельзя требовать от монаха, чтобы он вел себя как Дон Жуан. И нельзя от Дон Жуана требовать, чтобы он вел себя как монах. У них разные норовы. Если Дон Жуан позорит монаха, то Дон Жуан — быдло. Если монах позорит Дон Жуана, то монах — быдло. «Кто?» — спросил главноуговаривающий. «Быдло. Это тот, кто пытается свой характер, свой норов, сделать образцом для других и хочет своему характеру, норову, нраву, не надлежащего места в аккорде, а привилегий. Общественное бытие определяет сознание, в том числе и индивидуальное. Это так. Но оно лишь определяет сознание, регулирует, но не порождает его. Порождает сознание природа. Ребенок родится с головой на плечах, и один человек родится с таким норовом, а его близнец с другим. Бытие станет их норовы определять, то есть направлять, уточнять и далее. Но норов дается от рождения. Одинаковость — это иллюзия. И если норов попадает на свое место в жизни, то ему цены нет. А если не на свое, случайно или по пронырливости, то тайное чувство неполноценности превращает его в быдло. И мне кажется, что вся нравственность и безнравственность проистекают отсюда. Может быть, я ошибаюсь в подходе к нравственности с неожиданной стороны. И я приму поправку от кого угодно, даже от умного врага. Но только не приму поправку от быдла. Потому что я насобачился его различать под всеми личинами, которыми оно прикрывает свое оголтелое желание, чтобы оно, быдло, было признано образцом. И потому вам, господин сыщик, цены нет. Вы на своем месте палача. А вы, господин главноуговаривающий, и вы, господин Непрядвин, стали быдлом, и потому куражитесь. Трудно и невероятно поверить, но они переглянулись. Они бросили папироски и переглянулись. «Мало кто согласится со мной сейчас», — докончил свою мысль аграрий, когда его потащили бить головой о стенку. «Но перед расстрелом терять нечего, и жалко, если пропадет мысль, которую стоит записать хоть в протоколе, и стоит проверить. Вы проверьте, и это подтвердится. И главное, запомните». Я запомнил. И они стали нас бить, и топтать, и спрашивать. А мы старались прикрыть детородные органы и выли, и хохотали так, что и палач, и его быдло не слыхали выстрелов за окном, которые нас воскресили. Когда нас откачали и выпустили с того света на этот, то я в группе захваченных служителей ихнего правосудия увидел господина сыщика и господина главноуговаривающего, но не увидел Непрядвина. И в суете освобождения и городской перестрелки я без труда затерялся и поковылял, и пополз к морю, потому что я хотел полежать у хранилища воды. А больше Непрядвину бежать было некуда, поскольку на рейде стояли чужие корабли, и вставала заря с перстами пурпурными Эос. Я поспел к берегу раньше Непрядвина и потерял сознание, когда увидел, что море простирается, как обещал господин сыщик, но тут же оно начало вставать торчком. Когда я очнулся, я увидел Непрядвина. Он переоделся в штатское и стал совсем серым. Он мчался к берегу, где его должна была ждать лодка. Лодку он нашел. Миноносец тоже.